Он вошел через служебный вход, забрался в первый попавшийся пустующий номер, растянулся на кровати и уснул. Несколько часов он проспал, как мертвый, а потом ему приснилось, что его жена жива, что ее зашили сверху донизу зеленой ниткой, что она с безмятежной радостью приветствует его, и он проснулся. День клонился к вечеру. Саймон не заметил, что голоден и не брит. Он подъехал к своему двору, где только дым и пепел остались от всего имущества, включая деньги, так как Саймон не доверял банкам. Встал подле своей бывшей изгороди, как утром стоял в дверях больницы, и принялся глазеть на пожарище, как и все остальные, кто там был, зеваки, соседи, фермеры, едущие в город в кино или в серебряный башмачок. В конце концов его узнали, и все столпились вокруг него, чтобы утешить, расспросить, а, в общем-то, помучить. И он смотрел с виноватой безумной улыбкой, которая уже не в первый раз наводила людей на мысль, не сам ли он поджег свой дом. Время от времени он, запинаясь, что-то бормотал, только стоящим рядом удавалось расслышать. «Прости», — говорил он, — «Господи, прости!» А потом вдруг упал на колени и лишился чувств. Вызвали полицию. Но полицейские нашли его не здесь. Они нашли его у Генри Сомса. Было еще не поздно, чуть больше восьми. Джимми, маленький сынишка Генри, спал. Жена Генри подавала ужин запоздалым посетителям, а сам Генри находился в гостиной дома, построенного позади закусочной, в полутемной комнате, где горел только торшер в углу рядом с креслом. А в кресле сидел Саймон Бейл, уставившись на ковер невидящим взглядом. Генри, огромный и торжественный, стоял у окна и смотрел на шоссе за углом закусочной и на лес по ту сторону шоссе. Там, в конце долины, выше леса, виднелись гребни гор. Он особенно любил этот час. Горы казались ниже, под темнеющим небом и красными облаками, и звуки были сейчас чище, чем всегда. Шум доильных аппаратов, мычание коров, крик петуха, тарахтение грузовика, спускающегося справа по склону с включенными фарами. Привычный мир сжимался до размеров уютного мирка старинных гравюр, как те, что есть у него в книгах по географии или в столетних атласах из адвокатской конторы. В темноте мир тоже казался маленьким и тесным. Звуки раздавались словно в двух шагах, и отделенные 10 милями горы громоздились почти над головой. Но в темноте он не ощущал себя частью мира. Деревья и горы делали словно бы живыми, не то чтобы угрожающими, ведь Генри знал их всю жизнь, но и недружелюбными. Враждебные они, однако, не спешили, они знали время на их стороне. Придет пора, и они похоронят Генри, хотя он такой большой и, несомненно, безвредный, и скоро все его позабудут, даже его собственный странный и неугомонный род, люди. Горы же погребут и их. И в том умонастроении, которое посещало его, когда он любовался закатом, он ощущал себя единым и с горами под синим покровом лесов, и с сидящим сзади в сумраке человеком. Вновь ему представились обуглившиеся доски, пепел, грязные волдыри расплавленного стекла, вспомнился крепкий едкий запах, распространившийся вокруг на целую милю. «Бедняга», — думал он. Генри не был знаком с Саймоном Бейлом, он, верно, раньше даже и не видел его, но когда случается такое, это уже не важно. Делаешь, что можешь, вот и все. Были ли тому причиной косые лучи заката или длинный серебристый грузовик, который пронесся мимо и постепенно затих вдали, только что-то снизошло на Генри. Он внезапно понял, каким видится мир человеку вроде Бейла. На мгновение он и сам увидел мир таким. Темные деревья, светящееся небо, в высоте носятся 3 ласточки, и все предвещает беду. Прикрыв ладонью рот, он неприметно оглянулся на Бейла и обвел его внимательным взглядом. Коричневый шнурок на черном ботинке Саймона свет лампы падал прямо на его правую ногу, изорвался и был связан узелками чуть ли не в 20 местах. И тут пришли полицейские. Генри ни за что не соглашался, чтобы они допрашивали Саймона сейчас. Сначала он должен хотя бы день отдохнуть и собраться с силами. Полицейские стояли на своем, но во время спора вошел док Кейзи, бросил взгляд на Саймона и сказал: «Этот человек находится в шоковом состоянии». И полицейские вскоре ушли. Генри отвел Саймона в спальню, смежную с кухней, и док Кейзи проторчал там некоторое время, что-то бормоча себе под нос, а потом вышел на кухню, прикрыл за собой дверь, сел и стал пить кофе. К тому времени пришла и Келли. «Какого черта они к нему прицепились? Разве не видно, что с ним творится?» — сказал Генри. Вопрос, облеченный в слова, пробудил негодование, которого он до сих пор не чувствовал.